открытых пространств. Я жил с постоянным страхом, что со мной в любой момент случится припадок паники, когда учащается дыхание. Человек падает в обморок и даже умирает. Некоторые люди заключают себя в надежном месте, месте, которое они считают безопасным. Это может быть их дом, двор, городок или просто любое место, где они чувствуют себя хозяевами и могут быстро покинуть при необходимости. Я сам не мог в течение более чем 12 лет покинуть свой родной город Брэндон, потому что со мной бы случился приступ. Я никогда не решался водить машину в одиночку. Всегда кто-нибудь должен был быть со мной рядом. И мне всегда нужно было иметь при себе в машине какие-то предметы из дома, чтобы чувствовать себя уютно. Я боялся испугаться. Многие психологи и психотерапевты говорят, что единственный способ преодолеть этот страх – столкнуться с ним лицом к лицу. Однако самое трудное в преодолении агорафобии – сделать этот первый шаг. Использование приемов метода Сильва помогло мне избавиться от этих страхов. Когда я уезжаю на большое расстояние, я воображаю, что вижу всю сцену путешествия в зеркале. Я вижу себя в безопасности и спокойствии. Я программирую чудесную, спокойную поездку. Кроме того, если возникают какие-то негативные мысли или меня начинает одолевать страх перед приступом паники, пока я нахожусь на уровне, я говорю «стерто». И отправляюсь в воображаемое место релаксации. Потом уже, во время путешествия, если меня начинают посещать негативные мысли или разного рода «а что если?», я говорю вслух «стерто». И с помощью техники трех пальцев отправляюсь в место релаксации. Эта техника помогала мне и будет помогать становиться более спокойным, расслабленным. У Брэда могло развиться множество психосоматических заболеваний, которые, в свою очередь, могли привести к серьезным физическим нарушениям. Например, хроническое беспокойство могло вызвать изменение состава желудочных соков, что, в свою очередь, могло привести к пептической язве. Но когда он начал анализировать свою проблему в центре диапазона частот мозговых волн, то есть в альфа, в отыскании решения участвовали оба полушария мозга. Почему нас не учат этому в школе? Ведь это так важно для здоровья человечества. Это так просто, так эффективно и так быстро. Психосоматические проблемы со здоровьем не воображение пациента. Они реальны. Они могут возникать в воображении. Но поскольку оно созидательно, психосоматические проблемы становятся реальными. Часто врач не может выявить их, потому что он смотрит объективно, снаружи, внутрь. А поскольку эти проблемы начинаются как субъективные, они могут оставаться во внутренних слоях материи долгое время и не достигать наружных слоев. Поэтому человек с психосоматическими проблемами в начальных стадиях сам является своим лучшим терапевтом. Правое полушарие спасает жизнь. Исследовательские и клинические свидетельства все чаще указывают на тот факт, что всякая болезнь является психосоматической, и что, меняя деятельность своего разума, вы можете изменить свое здоровье к лучшему или худшему. Но неужели сломанная нога психосоматична и раздробленный череп психосоматичен? Все большее число исследований с передних краев науки отвечают на этот вопрос положительно. Однажды это может проясниться для нас. Многие психологические, физиологические и философские признаки вроде бы, по крайней мере, указывают на один вывод. Нет такого понятия, как несчастный случай. Пьяный шофер врезается на скорости в семейство, направляющееся в церковь. Убиты 5 человек. Пьяный шофер отделался легким испугом. Разве это не в чистом виде несчастный случай? Да еще какой несчастный? За высшим разумом, который правит Вселенной, существуют цели и намерения, которых мы можем не знать. Однако мы можем узнавать больше, чем мы знаем сегодня. Мы обладаем горячей линией, связывающей нас с высшим разумом. Это правое полушарие нашего мозга. Когда мы активируем его, мы активируем нашу способность к интуиции, которую можем называть нашим 6-м чувством. Почему эта дама решила лететь последним рейсом, чтобы прочитать впоследствии, что самолет, летевший 1-м рейсом, разбился? Почему этот человек на сей раз решил поехать более длинным маршрутом, чем впоследствии узнать о том, что мост на кратчайшей дороге был смыт? 6-е чувство. Интуиция. Вклад правой половины мозга. Активность правого полушария мозга повышается на альфа-уровне. Вы уже активизируете интуитивные средства вашего выживания, выполняя утренние упражнения с обратным отсчетом. Когда вы закончите эти упражнения, простой обратный отсчет от 5 до 1 с закрытыми и слегка повернутыми вверх глазами будет для вас столь же эффективен для попадания в альфа-уровень, что и отсчет от 100 до 1 или от 50 до 1. Если вы предварительно запрограммировали себя, как описано выше, вы будете способны, сложив 3 пальца вместе или дефокусировав глаза, принимать более надежные интуитивные решения. Так альфа может стать спасителем жизни, оберегающим вас от проблем.